Только все это очень дорого и грозит репутационными потерями, если все же случится провал, произнес я. Один из кровосис считает, что такое поражение будет стоить царскому роду его положения. Он считает, что возможен дворцовый переворот, но они признают, что живут в изолированной глухомане, в свет выбираются редко, поэтому я не могу считать их надежным источником. Если я верно понимаю, ты хочешь устроить провокацию, предположил Захар. Именно, заулыбался я, но как их зацепить? Почти уверен, что у тебя есть идея, произнес искусственный интеллект. Вообще-то, есть, заулыбался я еще шире. 9 июля 2030 года, серые земли, под песками. Только не говори мне, что я вновь вынужден буду смотреть, как взрывается очередная лаборатория, попросил я Захара. На этот раз все должно сработать, покачал он блоком сенсоров. Все возможные сценарии, в которых что-то может пойти не так, уже предусмотрены. Запускаю, жги, кивнул я. Первоосновный газ был подан в камеру, и мы начали терпеливо ждать, пока он сформирует кристаллы. Без катализаторов этот процесс шел очень медленно, поэтому я сходил к кофеварке и налил себе термоядерный американо, усиленный цитринитосом. 6 кружек кофе спустя процесс завершился. Газ полностью осел, оставив после себя только экстремально опасные кристаллы. Специальный манипулятор начал быстро и аккуратно собирать кристаллы и помещать их в отдельный бокс. Когда все кристаллы были успешно помещены в бокс, створки его закрылись, после чего активировался внутренний манипулятор, который начал выверенными движениями раскалывать кристаллы и измельчать их в порошок. Порошок сразу же подавался в специальную шахту, изолированную толстым слоем свинца, по которой падал в свинцовую емкость с никакой водой, и ничего до сих пор не взорвалось. В свинцовой емкости происходила реакция, в ходе которой порошок и абсолютно чистая вода превращались в первостатейный рубидо. Когда первая партия порошка успешно прореагировала, емкость сразу же поехала вниз по шахте, в специальный свинцовый затвор, который разделяет испытательную камеру и внешний мир. «Да ну, нахуй!» – вылупил я глаза на экран. «Это оно, у нас получилось!» «Подожди радоваться!» – предостерег меня Захар. «Об успехе можно будет говорить лишь когда емкость удалится от испытательной камеры на полкилометра». Емкость с готовым продуктом планомерно двигалась по шахте, удаляясь от зоны возможного поражения все дальше и дальше. «Конечно, в испытательной камере уже нечему взрываться», но так уж получилось, что мы уже видели, как она взрывалась без видимых на то причин. «Нужно пробовать еще», – произнес Захар, когда партия рубидо пересекла черту безопасной зоны. «Инициирую повторную процедуру. Я же с нетерпением смотрел на раздвижную металлическую дверь в стене. Эта дверь ведет к шахте, по которой сейчас идет приличное количество рубидо, долгожданного». На фоне Захар запускал следующую партию газа, а я сидел с кружкой в руках и не мигая смотрел на створки двери. Наконец-то, раздалось шипение пневмопривода и створки разошлись, явив моему взору запечатанную свинцовую банку с рубидо. «Да, сучера». Взял я эту тяжелую банку в руки. «Ну-ка». Срываю свинцовую фольгу и смотрю на красную гелеобразную жидкость, начавшую мерцать под электрическим светом. Макаю в палец в рубидо и пробую на вкус. В голове у меня происходит сенсорный взрыв, в результате которого я, в последний момент успевший поставить банку на транспортер, падаю на бетонный пол. «Алексей, ты в норме?» – спросил Захар. «А-а, намана», – с трудом ответил я. Но я был не в норме. Все сенсорные каналы были забиты ослепительным светом, в ушах стоял оглушительный гул, а все тело содрогалось в ритмичных конвульсиях. Но главное – это тотальное блаженство, наглухо лишающее меня способности связно мыслить и действовать. Не знаю, сколько это длилось, но в какой-то момент Захар поднял мою бренную тушку и усадил в кресло у приборной панели. «Если тебе еще не все равно, то вторая партия также успешно изготовлена», — сообщил мне робот. «Ага», — ответил я. Эхо мыслей весьма неохотно возвращалось в мою голову, которую поглотила абсолютная и блаженная пустота. «Запускаю третью итерацию», — произнес Захар. «Будем пробовать до первого сбоя. Но, как я думаю, сбоев больше быть не должно. Нужно еще». Первая осознанная мысль сразу же побудила меня начать движение. Я встал на нетвердые ноги и походкой дикого мертвеца подошел к транспортеру и обнял банку с рубидо. «Твою!» – прохрипел я и зачерпнул пригоршню красной жидкости. «Твою!» Буквально слезнув с пальцев рубидо, я вновь погрузился в состояние сенсорного ахуя, в котором не был способен ни на что. Снова падаю на бетонный пол и просто лежу. «Это какое-то повреждение мозга?» – участливо поинтересовался Захар. «Инна», – изрек я. «Понял тебя», – ответил робот. «Ладно, если хочешь так лежать, лежи». Камеры транслировали происходящее в испытательной зоне, а я расфокусированным взглядом пялился в бетонную стену. В голове пустота, как и во взгляде. «Ох», – изрек я бесконечность времени спустя. «Ох». Поднимаюсь на ноги и опускаю взгляд на свинцовую банку, все еще сжимаемую моей левой рукой. Внутри еще есть рубидо, но больше я не хочу к нему даже прикасаться, это ебучее зло. Это как сверхмощный наркотик, который вышибает из тебя все дерьмо. «Ты пришел в себя?» – поинтересовался Захар. «Вроде бы», – ответил я неуверенно. «Если все происходящее – не приход, то я в порядке». «Не приход», – уведомил меня Захар. «Спешу тебя обрадовать. 14-я итерация завершена успешно. Еще 6 и заканчиваем». «А почему заканчиваем?» «Не понял я». «Нужно масштабировать производство», – ответил Захар. «Больше первоосновного газа, больше цехов по производству». Химический анализ показал полную идентичность полученного рубидо лабораторным образцам. «Мы добились успеха. Тогда пора делать первых рубидо-мертвецов», – сказал я. «Настало время, блять». «Да, я очень хочу посмотреть на их эффективность», – согласился Захар. «Идем, нам нужно в биолабораторию». «Поднимаемся на поверхность, где нас уже ждет транспортный конвертоплан. Стремительно взлетаем, вздыбив при этом облако пыли, и летим на юг. Вообще, надо бы заняться основательной зачисткой серых земель. Тут до сих пор водятся смертоносные твари, жрущие живых и немертвых, причем водятся в нарушение всех законов праведной республики. Мозготрахов надо кончать, чтобы ни одна сука больше не пыталась тут в телепатию. В праведной республике разрешены только санкционированные телепаты, в число которых входит только она и пара десятков граждан. «Да уж интересно», – изрек я, глядя на свинцовые банки, закрепленные в грузовом отсеке. «Мы так долго к этому шли». «Не так уж и долго, если представить масштаб поставленной задачи», – не согласился Захар. «Кстати, касательно провокации, начнем ее сразу же после того, как приведем к стандарту рубидо минимум половину праведной армии», – ответил я. «Пока же, пусть сидят на жопе, и мы посидим. Хитрый план, моей личной разработки, готов к исполнению по моему приказу. Затравка приготовлена, средства доставки созданы и приведены в боевое положение, все должно пройти быстро и жестко. Если эти ублюдки не отреагируют на такое, то я даже не знаю, что еще придумать. Достаточно играть в одни ворота. Противостояние сверхдержав – это игра для двоих». Примечание. 1. Некроз от древнегреческого смерть, повреждение клетки, влекущее ее преждевременную гибель путем аутолиза. Аутолиз, от др. греч, саморазложение, распад – это самопереваривание или саморастворение клетки, происходящее под действием ее собственных гидролитических элементов. Гидролиз, от др. греч, вода разложение, это шучу. О гидролизе придется гуглить самостоятельно, а то там есть еще дохрена терминов, последовательная расшифровка которых может привести нас к новому изданию ПСЭ в рамках одной сноски. Некроз бывает внутреннего и внешнего происхождения, но в данной главе речь идет о втором. Еще есть 6 морфологических типов некроза, описывать их бессмысленно, они легкодоступны, но конкретно в тексте Душный описывает неинфекционный гангренозный некроз. Глава 24. Свежая кровь. 10 июля 2030 года. Праведная республика. Г. Душанбе. Катрин неподвижно лежала на прозекторском столе и ждала, когда же я начну. А я задумчиво изучал набор скальпелей из душнилия. У нас так много душнилиевых инструментов из хранилищ НИИ Биоарх, что даже не совсем понятно, куда их девать. И я не могу сказать, что они дерьмо, напротив, очень хорошие качества и продуманный дизайн. Вампиры не экономили на инструментарии. Вот, потихоньку расходую наборы, но это займет, по предварительной оценке, целую вечность. А место на складах занимают, копят пыль и отвлекают моих ассистентов. ХМ, беру я трубку трансфузионной системы и вдеваю в нее иглу 10-го калибра, то есть имеющую внешний диаметр 3-4 мм. Что ж, начнем. Вместе с винтиком и шпунтиком вставляю в вены Катрин иглы, после чего нажимаю пуск на трансфузионном аппарате. Цитринитас уходит в бак, а взамен него приходит рубидо. Изменения происходят буквально на глазах. Вокруг места проникновения рубидо кожа сразу же обретает невероятно здоровый оттенок, решительно оттесняя неестественную бледность. Это хороший знак, как я считаю. Затем, Как и ожидал, началось преобразование внутренних органов под новую систему снабжения. Я прямо дохуя всего узнал, когда вскрывал мертвецов с цитринитосом. Система перестраивается радикально, с формированием дополнительных и растворением лишних органов. Ни Греда и Альбеда на такое были не способны, поэтому мне сильно повезло, что я напоролся на оборотней. Органы оборотней способны вырабатывать Альбеда в малых количествах, но зато не ограничено долго. Мертвец, наполненный Альбеда, но не имеющий органов оборотня, не сможет вырабатывать Альбеда и может навсегда лишиться наличного запаса при повреждении сосудов. Это было несовершенство, которого я сумел избежать благодаря моим любимым оборотням. «Я чувствую себя лучше», — поделилась ощущениями Катрин. «Я чувствую жизнь, повелитель. Это иллюзия», — покачал я головой. «И лучше бы тебе не питать ее, так как это очень опасная иллюзия. Ты мертва, Катрин, и всегда будешь мертвой. Этого уже, увы, не изменить. Но чувство», — произнесла она, — «это чувство иллюзорно», — перебил я ее. «Кажется, что да. Ты жива, но это неправда. Ты чуть ближе к жизни, несомненно, но лучше бы тебе не считать себя живой. Главное свойство, отличающее живого от немертвого, способность к самовоспроизводству. Искусственно поднятые немертвые этого свойства лишены, а естественная нежить, типа лича или вампира, имеет это свойство с кучей оговорок. Шанс зачать с живой женщиной у меня есть, но он очень низок, по причине неопределенных факторов. Поэтому надо буквально посвятить себя ёбле с самыми разными женщинами. Тут поможет только большая статистика, догадка подтверждена исследованиями Захара. Он вообще уверен, что я бесплоден, что установил с помощью экспериментов с искусственным оплодотворением, но я-то знаю, что все работает, надо просто подключать большую статистику. Вампиры – это вообще отдельная история. Во-первых, это изначально люди. Во-вторых, у них в ДНК есть некроген, ответственный за весь пиздец. Изначально живые, с каждым поколением они утрачивали признаки жизни, но упорно сохраняли способность к самовоспроизводству. В итоге мы имеем странный вид, имеющий абсолютно все признаки нежити, но самовоспроизводящийся как живые. Самое любопытное тут то, что они до сих пор, несмотря на все произошедшее, способны иметь общее потомство с живыми людьми обоих полов, а на выходе всегда получаются бладрейны, один, ебучие, дампиры. И дампиры охуенны, они лишены почти всех недостатков вампиров. Солнце у них молниеносный, анафилактический шок не вызывает, на серебро им похуй, выглядят и ощущают себя как люди, то есть кушают нормальную еду и нормально спят. Дополнительный бонус, живут неопределенно долго. Только есть у дампиров один неочевидный минус. Они как мулы, то есть бесплодны. Но самый главный минус, что для людей, что для вампиров, дампиры являются последними пидорасами в комнате, поэтому их принято уничтожать на месте. Я специально узнавал у моих комнатных кровосись, у них есть кровный закон, запрещающий дампиров как класс, под страхом такфира, то есть исключения преступника, породившего дампира из общества, как правило, с летальным исходом. Определенно, мне кажется, что дар прикалывается над нами, подумал я, вспомнив, как именно было переведено это отлучение. Когда нужное количество рубида оказалось в сосудах Катрин, я вырубил трансфузию и приказал ассистентам извлечь из нее иглы. Характеристики, приказал я и тут же получил предложение посмотреть стату Катрин. Ох, ебать, налицо резкий и качественный прирост характеристик, а также соответствующая прибавка к боевым навыкам. Это корректировка навыков с учетом возросших физических характеристик. Ну, знаете ли, изрек я и нервным движением извлек из кармана сигарету. Катрин, ты теперь машина, на тебе пахать и пахать. Впрочем, самое главное, это почти живой румянец на коже лица. Вот вроде, если не вглядываться, выглядит совсем как живая, но если вглядеться, то почти сразу заметен эффект зловещей долины. 2. Поэтому мы никогда не станем полноценно близкими для живых. А если и станем, то только для тех, у кого что-то не в порядке с башкой. Для обывателя нормально бояться трупов, ненормально, когда он начинает испытывать к трупу какие-то положительные эмоции, например, сексуальное влечение. Надо будет не забыть предупредить котика, похоже, что либо у его пассии что-то не так с башкой, либо она очень тупая. Раз уж она всерьез рассматривает возможность трахнуться с трупом, то тут только что-то одно. В случае со мной все в полном порядке. Я точно знаю, что у Карины что-то не так с головой, раз она с нетерпением ждет встречи и возможности нанизаться на 20 сантиметров уже чуть более теплого мяса. Надо будет позвонить ей сегодня вечером. Все, иди в оружейную, надевай свою броню и возвращайся к службе, приказал я Катрин. Грейс, милочка, будь добра. С Грейс все началось штатно. Она разделась, легла на прозекторский стол. Мы выкачали из нее весь цитринитас, после чего залили первосортный рубидо. Повелитель, простонала она, когда в бачке осталось процентов 10 топовой первоосновной жидкости. Я чувствую жар, вставляю ей в рот термометр. 29 градусов, произнес я, спустя время. Нормально все, но мое тело горит, пожаловалась Грейс. Ах, хватит ныть, попросил я ее и вновь обратился к градуснику. 32 градуса, это вообще хуйня, хотя... Конечно, странно, что тебя так разогрело. Катрин достигла температуры 30 градусов и на этом разогрев прекратился, а тут аж 32, а во, 33, в Херассе, изрек я. Ну, понаблюдаем, что будет дальше. Температура не желала снижаться, что я объяснил себе бурным метаморфозом, происходящим во внутренних органах Грейс. Наконец, мы увидели истинную причину происходящего. Больничная пижама на ее правом бедре вдруг загорелась, но я оперативно залил источник огня водой из стакана, после чего подался вперед, чтобы воочию увидеть, что за херня тут творится. «А-а, вот оно что», — изрек я, вытаскивая из бедра Грейс обугленный и разъеденный кусочек металла. «Что ты можешь об этом сказать?» «Это», — произнесла Грейс, — «но это было давно, и я думала, что вытащила наконечник. Выходит, что не вытащила», — хмыкнул я. «Любопытно, что рубидо производит регенерацию на отличном от цитринитаса уровне. Это хорошо. Как я понял, организм Грейс попытался спалить или растворить этот фрагмент наконечника. Удивительно, что автодок его не заметил. Анатолий, подними-ка логи автодока при обработке нашей дорогой Грейс», попросил я Роборуку. «Не находил ли он этот фрагмент у нее в правом бедре?» «Находил», ответил Анатолий. «Но угрозы функциональности он не нес, а хирургическое вмешательство грозило снижением характеристик объекта. Он решил оставить его». «Понятно», — изрек я задумчиво. «Вот тебе задача на остаток вечности, проверяй логи автодоков на предмет любопытных аномалий. Если сочтешь аномалию интересной, вызывай объекты и исследуй, но без необратимой порчи собственности праведной армии». «Понял тебя, босс», — ответил Анатолий. «Займусь сейчас же. Интересно, девки пляшут», — произнес я. «Характеристики, Грейс. Ну, тут уже без сюрпризов. Температура упала до 30 градусов, больше не скачет, поэтому можно утверждать, что все завершилось успешно. Но этот кусок металла в бедре, это отпечаток ее предыдущей профессии. Она билась на арене, что довольно-таки травмоопасно. Ладно, возвращайся к службе», — приказал я ей. «Кейт, золотце мое, иди ко мне». Грейс слезла со стола и пошла по давно уже наклеенной зеленой линии, а Кейт заняла ее место. «Нет, все-таки, какая же она здоровая!» «Анатолий, вруби-ка минус уикенд, Крепин», — приказал я Роборуке. Зазвучал вокалис Эньи, который пришелся неграм так по душе. «Начинай, Анатолий», — призвал я, втыкая иглы в сосуды Кейт. «Just can't believe this, man», — произнес тот. «Президент душный вон цом мор, нигга», — выкрикнул я. «Somebody said they say you, the person you work is sink wasn't me», продолжил Анатолий. «And I would never ask you, I just kept it to myself». Рубидо потек по прозрачным трубкам. «I don't wanna know», перешел Анатолий к припеву. «If you're playing me, keep it on the low, cause my heart can't take it anymore, and if you're creeping, please, don't let it show, ow, baby, I don't wanna know». На Кейт пришлось потратить существенно больше рубидо, внутренние объемы ее сосудов очень велики. «Ну, ее издалека видно, она моя персональная несокрушимая глыба. I think about it when I hold you, when looking in your eyes, I can't believe», продолжал исполнять Анатолий, «and I don't need to know the truth, but baby keep it to yourself». «Е-е-е, бой», выкрикнул я, когда Анатолий вновь исполнил припев. «Так, Кейт, ощущения, все в порядке, повелитель», ответила она. Вставляю ей в рот термометр и наблюдаю за движением ртути. 29,3, осталось 8%, посмотрел я на трансфузионный аппарат. Точно никаких негативных ощущений, метаморфозы затронули в том числе и кожный покров Кейт, Кожа стала более гладкой и естественной. «Никаких», — ответила Кейт. Анатолий допел стародавний хит, после чего замолк. «И-и, все», — произнес я, когда бачок аппарата опустел. «Извлекайте иглы, господа». «Кейт, характеристики». «Ну, это уже ни в какие ворота», — воскликнул я. «Быстро, за мной. Поднимаемся на первый этаж и бежим на стрельбище». «Мархейм, а ты здесь что забыл?» Увидел я одного из замов Фаллина Адама. «Я, он бросил беглый взгляд на Кейт. «Я здесь, «Ладно, нет времени». Махнул я рукой. «Вон там возьми стальные плиты, 6 штук, закрепи их между колоннами, надо кое-что испытать». Растерявшийся Мархейм метнулся к плитам и быстро установил их между колоннами. Это уже новые колонны, изготовленные из особого армированного сталью бетона класса прочности в 120. «Кейт, твой выход». Немертвая телохранительница подошла к колоннам, подмигнула Мархейму и нанесла прямой удар кулаком по плитам. Раздался гулкий металлический звон, первая плита треснула и осыпалась фрагментами, а остальные выдержали, ну, если смотреть со стороны. И это не считая того, что высокопрочный бетон треснул и осыпал стрельбище опасной шрапнелью. Повезло, что сейчас там было пусто. Подхожу и внимательно рассматриваю обломки плиты. Она к хренам разрушила 15-сантиметровую плиту, а следующую за ней заставила треснуть. Остальные плиты были повреждены, особенно последняя, она частично разрушила заднюю железобетонную колонну. «Так, это впечатляет», — изрек я. «Кейт, поздравляю, ты перешла на концептуально иной уровень могущества, тебя хуй убьешь, а ты можешь убить почти кого угодно. Реально, это какой-то космодесантник в юбке, а не телохранительница. Теперь подними вон тот валун», — указал я на каменную глыбу с табличкой 413 килограмм. В прошлый раз она ее подняла, но это было тяжело для нее. Кейт подошла к валуну, взялась за вбитые в породу стальные рукояти и легко оторвала этот кусок камня от земли. «Нихуя себе!» — воскликнул я. «До сих пор поражаюсь. А теперь вон тот». Кейт поставила валун на место и подошла к камню с табличкой 729 килограмм. Она взялась за рукояти и подняла камень над головой. Судя по лицу, особого напряжения она от этого не испытывает. Только вот я слышу, как скрипят стальные рукояти. «Ладно, поставь обратно», — решил я не испытывать судьбу. Следующий камень. Кейт опустила глыбу и перешла к соседней, к которой привинтили табличку 1264 килограмма. Рукояти тут представляют собой толстый стальной шест, пронизывающий валун насквозь. Телохранительница берется за шест с двух сторон и с легким усилием отрывает валун от земли. «Ладно, это было ожидаемо», — махнул я рукой. «Давай уже к свинцу. 2,5 тонны». Кейт подошла к сравнительно небольшому свинцовому блину, весящему 2,5 тонны. Схватившись за рукояти, размещенные по сторонам от блина, она оторвала его от земли и подняла над головой, но видно, что ей прямо очень тяжело. «Вижу, что ты это можешь, но это уже тяжко», — кивнул я. «Мы многое усвоили сегодня, дамы и господа. Кейт на Олимпийские игры лучше не отправлять, страны-участники будут снимать кандидатуры своих спортсменов. Все, заканчиваем». Кейт с облегчением роняет блин на землю, и я вижу, как начинается процесс с регенерации ее рук, ног и спины. Это существенное перенапряжение для ее невероятно мощного организма, поэтому он сразу же начал устранять понесенный ущерб. «Алло, Леви», — набрал я главнокомандующего, — «давай, дуй в мою лабораторию и оповести весь действующий высший офицерский состав. Пришло время привести вас к стандарту Рубида. Что-то не слышу журчания». «Какое журчание, повелитель?» — не понял меня Леви. «Не слышу, как ты писаешься кипятком от счастья», — сказал я. «Ммм», — слегка растерялся тот. «Да забей», — прикрыл я глаза. «Просто прибудь уже поскорее, у меня дохуя других делов». «Слушаюсь», — ответил Леви, и я завершил вызов. «Что смотришь?» — увидел я, что Кейт смотрит на меня с просящим выражением лица. «Я могу возвращаться к своим делам?» — спросила она. «Возвращайся», — разрешил я. Иду к курилке и замечаю, как Кейт берет Мархейма под руку и удаляется с ним во дворец. «Ах, вот оно что, наконец-то», — понял я. «Ах, вот оно как. Страшно представить, как рискует Мархейм. Она же может буквально затрахать его до окончательного упокоения». 19 июля 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «И что там с заветным геном?» — спросил я у Захара, имея в виду вампирский некроген. «Я изучил его и понял, почему он не сохранился ни в одном полученном от тебя образце», — сообщил Захар. Он оказался чрезвычайно сложным по структуре и составу, поэтому неудивительно, что он разрушился первым. «И что, теперь ты можешь клепать серийных вампиров?» – уточнил я. «Да, могу», – подтвердил Захар, – «но не буду». «Почему?» – слегка удивился я. «Ты же об этом мечтал. Расшифровка гена показала мне, что он крайне несовершенен», – ответил Захар. «Поэтому я собираюсь искусственно вырастить поколение дампиров и попробовать поработать с их материалом. Там происходят какие-то загадочные метаморфозы, которые я хочу внимательно изучить. Исходя из того, что я знаю, у дампиров более высокий потенциал, если исходить из моих особых потребностей. Мне было любопытно узнать, как он собирался решить проблему вампирской уязвимости к солнечному свету. Эти бедолаги буквально умирают от него, по причине резко подавляющей их регенеративный фактор острой аллергии. Гиперчувствительность немедленного типа, моментальная и летальная. Дампиры такого недостатка лишены, поэтому они выглядят более перспективными. И я теперь тоже очень хочу узнать, в чем же дело. Придется ждать минимум 9 месяцев, пока искусственные матки вырастят мне здоровых дампиров, продолжил Захар. Но проблема в том, что этот модернизированный ген пробуждается уже после рождения, а так, они почти ничем не отличаются от человеческих детей. А ты можешь модифицировать исходный некроген? Поинтересовался я. Могу и модифицирую, кивнул Захар сенсорным блоком. Кстати, хочешь увидеть новую платформу, которую я создал специально для общения с тобой? Ты еще и спрашиваешь? Усмехнулся я. Дверь в мой кабинет отворилась, и через нее вошел здоровенный детина в черном деловом костюме и черной фетровой шляпе. Лысый, бандитской внешности, с холодными глазами прирожденного убийцы. «Здравствуй, Алексей», — изрек этот детина. Платформа Захара сменила цвет сенсоров на зеленый и покинула кабинет. «Этот амбал имеет исходник или ты создал его с нуля?» — спросил я. «Исходник до сих пор ходит по земле», кивнул Захар, управляющий этой бандитской наружности личностью. «Я не смог отловить его, он слишком хитер и умен, и у него есть организованная группа ему подобных, очень эффективная для противодействия. Но я сумел ранить этого инфильтратора и получил образец его ДНК. Может, будешь использовать кого-нибудь попроще и поприятнее?» – попросил я. «А то у этого образца такой мощный маджо, что у меня яйки вжимаются в пах». «Серьезно?» – не поверил мне Захар. «Ха-ха, да шучу я», – рассмеялся я. «Мне похуй, хоть Минотавра сюда притащи». Итак, Захар прошел по кабинету и сел в кресло для посетителей. Он достал из кармана портсигар и вытащил из него длинную сигару. Отточенным движением он отсек кончик сигары гильотиной, после чего раскурил сигару специальной сигарной спичкой. Пыхнув дымом, он уставился на меня пристальным взглядом. «Переигрываешь?» – покачал я головой. «Так что там, запасы рубида достигли отметки в 3,5 тонны», — сообщил он мне. «Имеет смысл нарастить резерв до 10 тонн и понижать масштаб производства. Сбои имеют место, а это очень дорого, учитывая всю сложность наладки производства. Он выработал 3,5 тонны чистого рубида, это само по себе дохера и больше, но надо понимать, что все это время я интенсивно расходовал рубида на приведение праведной армии к единому стандарту. Полностью поддерживаю», кивнул я. «Главное, чтобы не прекращалось восполнение этого резерва». «Не будет», заверил меня Захар. «Я впечатлен эффективностью рубида. На днях, кстати, произошло учебное боестолкновение Черного-1, использующего вооружение и тактику армии США образца 2013 года, с отрядом Activision, раздолбали американцев в пух и прах. Мои солдаты прибавили в скорости передвижения, в скорости реакции, а также в эффективности эксплуатации вверенной мною техники. Они стали существенно лучше видеть, кратно лучше слышать, а их физическая сила просто не оставляет противнику шансов в ближнем бою. Но самое главное, что дал нам рубида, свежесть мышления солдат. Они стали гораздо лучше соображать, что превратило их в умные машины убийств. Генерал-полковник Леви, сильно впечатленный возросшими характеристиками, предложил отказаться от БМП в качестве транспорта. Солдаты могут бегать сутками напролет, отставая от БМП только на шоссе и делая их на голову по пересеченной местности. Но я охладил его пыл тем, что БМП – это еще и броня, защищающая солдат на марше, поэтому без них вообще никуда. Еще Леви предложил вернуться к танковому десанту, что позволит эффективно применять танки в штурме городов. Мотивировал он это тем, что попадания даже крупнокалиберных пуль перестали быть летальными для солдата, их эффективность в качестве танкового десанта требует переосмысления. Подкрепил он это уже проведенными испытаниями. Боестолкновение с Черным-1 происходило по сценарию штурм укрепленных позиций, где Левий испытал танковый десант. Видимо, это был успех. Я сказал ему точно удостовериться, что это работает, после чего писать рапорт на анализ к Захару. Посмотрим, что скажет наш кремниевый друг. Может, это я просто слишком консервативный и не открыт новому? Вот и узнаем. Перевооружение твоей армии завершено, насколько я знаю, произнес Захар. Ты готов начинать провокацию? Думаю, что пора, согласился я. Пора подпалить им хвосты. Примечание. 1. Blade Rain. На самом деле это название игры, Blade Rain, а героиню этой игры звать Рейн, которую иногда называют Blade Rain. Игра была, не побоюсь этого слова, охуенная, но чтобы понять, насколько она была охуенной, надо было сыграть ее в 2003 году, когда она только вышла на ПК. Так-то игра вообще 2002 года, но в тот год она вышла только для консольщиков, а людям пришлось ждать почти год. Сюжет игры крутится вокруг дампира Blade Rain, которая ебашит нацистов в Аргентине. Там, как обычно, зондеркоманда Нинерби ищет следы Атлантиды и какой-то артефакт, который поможет возродить истинного воина Арийца, который поможет немецким слабосилкам получить мировое господство, которое поможет им больше не комплексовать на тему собственной важности. В общем-то, это был беспроигрышный ход, никому не жалко нациков, поэтому игорьки нормально воспринимали, когда Рейн сосала кровь из немецких солдат, чтобы поправить себе здоровье или зарядить понтовые пистолеты, стреляющие кровавыми пулями. В общем-то, дампиры, согласно балканской мифологии, лишены всех недостатков вампиров, то есть могут свободно заходить в дома и тусоваться под солнцем, но в игре, ради одной сомнительной механики, прописали, что дампиры имеют резист к солнцу, но все равно от него страдают. Кстати, Уве, ебать его в сраку, Болл снял когда-то давно фильм Blade Rain с Кристенной Лакин в главной роли, той самой, которая играла секси-терминаторшу в «Терминатор 3». Любопытный факт о Кристенне Лакин. Она заявляла, что в 2005 году не на шутку чпокалась с Мишель Родригес, которая сейчас часть семьи Вина Бензина. Сама Родригес до сих пор это отрицает, лысый и не знает. 2. Эффект зловещей долины – это явление, основанное на гипотезе японского ученого-робототехника и инженера Масахира Мари. Краткая характеристика. Если робот или другой объект приближается обликом и действием к человеку, то это вызывает у наблюдателя отвращение и неприятие. Еще в далеком и мохнатом 1978 году Мари проводил исследование, в ходе которого установил, что чем больше робот походил внешним обликом на человека, тем больше симпатий он вызывал, но лишь до определенного предела. Чем дальше, тем жутче становилось наблюдателем. Вся мулька в том, что прямо очень человекоподобные роботы вызывали у наблюдателей чувство дискомфорта и даже страха мелкими несоответствиями, отличающими робота от живого человека. Возможно, когда-то, в покрытый густым мраком доисторический период, человечество часто сталкивалось с чем-то, что выглядело и действовало почти как человек, но не являлось при этом человеком, и у нашего вида выработался психологический механизм, помогающий быстро выявить это нечто. А возможно, я сейчас просто наебываю тебя, уважаемый читатель. На самом деле, механизм этого явления довольно-таки хорошо раскрыт у Фрейда, который назвал это жутким. Жутко нам становится не от столкновения с чем-то неведомым, чужеродным, а, наоборот, с тем, что нам хорошо знакомо, но в неестественной обстановке или с неестественным поведением. Глава 25. Лич, подлый, робот, коварный. 22 июля 2030 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Что я вижу?» – спросил я, глядя на экран. «Это вид с орбиты планеты», – сообщил мне Захар. «Сейчас картинка станет четче и подробнее». Оптика начала увеличивать картинку, и я сумел разобрать очертания летающей крепости. «Минута до подлета стратосферного десантного самолета», – произнес Захар. «По моему плану мы высадим десант на самую слабую летающую крепость, имеющую диаметр диска 2-5 километров и гарнизон около 1000 солдат. Ее ощутимо потрепали еще в первый день. Захар считает, что это самый вероятный кандидат на вариант немедленно съебаться при первой угрозе и при первом ценном трофее. Десант, в виде клонов, экипированных выглядящей высокотехнологично броней и вооруженных выглядящим высокотехнологично оружием, высадится на остров и даст гарнизону бой. Клоны там тупые, примитивные, не знающие абсолютно ничего, кроме единственного задания – убивать. Расчеты Захара говорят, что противник не усомнится в том, что его всерьез собираются захватить, поэтому шансы на то, что крепость телепортируется в мир протектората, серьезно возрастают. Только они не знают. Муахаха, злодейски рассмеялся я. Еще рано торжествовать, сказал на это Захар. Ждем. Десантные самолеты Захар специально конструировал сверхсложными, максимально эффективными для выполнения своей задачи, то есть полета в один конец. Одна беда для инженеров протектората, такие технологии, в разумные сроки, то есть в ближайшие лет 30-40, им не воспроизвести. Сложность конструкции самолетов такова, что даже сам Захар не ручался, что они будут годны для второго такого же полета, схемы намеренно переусложнены. А еще Захар специально заложил в конструкцию этих стратолетов максимально возможное количество тупых решений. Ни один нормальный инженер не будет конструировать такое, если он, конечно, не вредитель. «Все, заходит», — произнес Захар. Стратосферные самолеты плавно поднялись над летающей крепостью и пошли на посадку. Противник, естественно, сразу же начал стрельбу из молниевых метателей. Солдаты протектората, в данном случае представленные минотаврами, были облачены в скафандры, изготовленные из зачарованной кожи и стеклянных пузырей, играющих роль шлемов. Мы уже видели подобные скафандры, доставшиеся нам трофеями с других летающих крепостей, но ничего особенного там нет. Кожа зачарована рунами на теплоизоляцию, но руны эти, без подробной методички по ритуалу, не воспроизвести, а стекло, это просто стекло. Это реальный скафандр, с магическим генератором кислорода, который нам тоже не воспроизвести, с примитивным выпускным клапаном для углекислого газа, позволяющий носящему его существу успешно существовать в условиях отсутствия воздуха и при температуре до 50 градусов Цельсия. Проектировали этот скафандр далеко не дураки, поэтому сделан он максимально возможно удобным и специально для конкретной температуры. В стратосфере температура варьируется от 10 до 40 градусов Цельсия, поэтому защиты от 50 градусов хватает за глаза. В общем, само существование таких скафандров у протектората предполагает, что они допускали сценарий, в котором летающая крепость поднимается на такую высоту и находится там неопределенно долго. Это значит, что за матчасть операции у них отвечал очень умный код, а вот генеральное командование подкачало. Хотя чего это я выебываюсь? Подумал я, сам, окажись в ситуации командования протектората, тоже бы напланировал кучу всего, опираясь на весьма ограниченные данные о противнике. Причем бы так напланировал, что потом всем протекторатом расхлебывали. Клоны Захара были живыми, поэтому их якобы высокотехнологичная броня тоже, по сути, является скафандром. Только вот кислорода в этих скафандрах хватает ровно на 3 часа, а у протекторатовских скафандров магические генераторы кислорода, поэтому хватает их на неопределенно долгий срок. «Началась высадка», — произнес Захар. От десантных кораблей оторвались управляемые ракеты, поразившие молниеметы и зачистившие зону высадки, после чего десантные самолеты приземлились на высохшее поле, где раньше росла зеленая трава. Из десантных отсеков высыпали клоны-боевики, которые тут же открыли огонь по пошедшим в контратаку минотаврам. Орудия на крепостных стенах молчали, не хотят повредить потенциально ценную технику и экипировку вражеских солдат. Протекторат пришел сюда за технологиями, и ни один его солдат не забывает этого. Минотавры, снабженные пуленепробиваемыми щитами, построились в непроницаемую фалангу. Клоны беспорядочно палили по щитам, а минотавры давали слаженные залпы из мушкетов. И сразу видно, что выучка у минотавров «дай смерть каждому». Стреляли они синхронно, а главное – прицельно. Крупнокалиберные пули прошивали клонов, убивая их на повал, а сами минотавры теряли от обстрела преступно мало бойцов. Изрек я. «Не переживай, сейчас все изменится», — заверил меня Захар. Над летающей крепостью появились дополнительные стратосферные самолеты. В фалангу минотавров полетели управляемые ракеты, и все быстро закончилось. Очередная партия десантных самолетов приземлилась на бесплодное поле, после чего количество клонов увеличилось еще на 8 батальонов. Командир клонов, на шлеме которого была отдельная камера, транслирующая картинку на один из мониторов в этом зале, раздал приказы, и боевые соединения пошли на решительный штурм крепости. Эта монструозная хреновина из природного камня, обладающая 20 этажами, сама по себе являлась проблемой, если речь заходила о штурме, поэтому у гарнизона еще оставалась надежда. Просчет коменданта, он вывел минотавров в чистое поле, под ракеты, за что сразу же поплатился, но теперь он все понял и задействовал крепостную артиллерию. Крепостные орудия открыли огонь чем-то вроде картечи. Дистанция была самая та, поэтому бездумных клонов начало массово косить крупнокалиберными шариками из свинца. Нательная броня, в таких случаях, помогает очень слабо. Тем не менее, клоны открыли концентрированный огонь по орудийным амбразурам. Вижу по трассерам, что пули рикошетят о ступенчатые желоба, после чего проникают внутрь, вероятно, поражая расчеты. Любопытно, что вспышки выстрелов штурмовых винтовок менее яркие, но это объясняется тем, что воздух в стратосфере разрежен, кислорода для поддержания пламени существенно меньше, поэтому эффектность вспышек существенно ослаблена. Также, я даже не сомневаюсь, что громкость этих выстрелов тоже существенно ниже, потому что взрыв пороха менее интенсивен, по вышеупомянутой причине, ну и разреженность воздуха слишком велика, что плохо влияет на распространение звука. Все это не значит, что все огнестрельное оружие там вдруг стало бесшумным, но менее шумным, это несомненно. Тем временем, пока я размышлял об особенностях войны на высоте 45 километров от уровня моря, армия клонов перебила расчеты артиллеристов и сумела занять позиции непосредственно под стенами. Враг задействовал стационарные молниеметы, мечущие в клонов металлическую проволоку, по которой непрерывно подается электричество. Из-за все той же разреженности воздуха, мощность электрических разрядов возрастала, то есть не возрастала, а передавалась с меньшими потерями, за счет низкого электрического сопротивления воздуха. Захар, объясняя мне эти нюансы, также сказал, что у молниеметов на такой высоте будет наблюдаться увеличенное количество эпизодов перекрытия разрядов, что может и должно негативно сказаться на дальнобойности. Клоны, непрерывно отстреливающие противника на стенах, установили заряды на крепостных воротах. Использовался ими старина тротил. У Захара есть гексоген и октаген, очень мощные взрывчатые вещества, но на высоте 45 километров они утрачивают большую часть своей мощи, так как в них содержится слишком мало кислорода, необходимого для правильной реакции. А вот тротил содержит в себе избыточное количество кислорода, поэтому отлично взрывается без привязки к разреженности воздуха, а еще у него более высокая скорость детонации, что позволяет пренебречь всеми этими высотными особенностями. Синхронный взрыв 12-килограммовых пакетов тротила напрочь вынес укрепленные зачарованной бронзой ворота, и клоны штурмовики пошли на решительный приступ. Их встретила фаланга мушкетеров со щитами, но дистанция была смехотворной, поэтому все решило превосходство в плотности огня. Меня в очередной раз посетила мысль о превосходстве технического пути развития. Да, магия невероятно мощна, да, она реально способна на чудеса, но последние события показали, что все зависит от больших батальонов, поэтому гораздо важнее снабдить каждого солдата наиболее мощным оружием, перед которым спасуют любые заклинания. Мы можем снабдить каждого нашего солдата не только автоматическим оружием, но и неуязвимым для пули и осколков индивидуальным бронированием, а протекторат, пока что, не может. А все это потому, что он вынужден играть на нашем поле. Он в роли догоняющего. Штурмовики проникли внутрь и начали методично исполнять свою единственную задачу – убивать. Реально, у них в головах больше нет ничего, кроме единственной связной мысли – убей, убей, убей. Это существа на рефлексах, забитых в их подкорку, они даже полноценно не осознают, что делают. Я считаю, что это несомненный успех Захара по предустановке клонам необходимых навыков. Правда, эффективно все это работает только при условии, что клон не включает головной мозг и полностью отдается рефлексам, поэтому Захару еще есть куда развиваться. Вижу, что осталось только 32% от изначального состава, посмотрел я на экран с актуальными метриками. Все в точности соответствует плану, ответил на это Захар. Сейчас они либо убьют коменданта и обрушат крепость, либо телепортируются к себе домой. Резон съебаться прямо сейчас очевиден. Клоны притащили с собой много различных технологий, некоторые из которых, несмотря на умышленное усложнение и ухудшение, помогут протекторату лучше понять технологический путь развития. Но и летающая крепость тут находится не просто так. Я пришел к выводу, что был некий запрет на развитие вторжения, ввиду его провала, поэтому вражеское командование ограничено наличными летающими крепостями, и потеря каждой из них станет ощутимым ударом. Но это они просто не знают, что мы можем вынести их в любой момент. Что-то случилось, и численность активных клонов снизилась до 13%. Захар переключился на индивидуальные камеры штурмовиков, картинку с которых переключил на экраны передо мной. Действие происходило в широких каменных коридорах крепости. Клоны взрывали очаги сопротивления ручными гранатами, а где-то напропалую шли в самоубийственные атаки. Им, по большому счету, все равно, как будет убит враг. Причиной резкого сокращения численности клонов служила масштабная ловушка, представленная сетью проводов, упавших в коридоры с потолков. По этим проводам подали мощнейшие разряды, которые оказались способны разбивать каменные плиты и прожигать в них глубокие выемки. Видимо, у штурвала ловушки стоит какой-то очень мощный маг воздуха. Клоны не знали, что делать с этой напастью, поэтому ими не было придумано ничего лучше бездумного продолжения штурма. «Пора», — решил Захар. Главный экран начал трансляцию изображения с камеры в космосе. Объектив частично захватывал рельсотронное орудие, начавшие накапливать заряд для выстрела. Эта модификация моего плана, моя концепция предполагала просто тяжелый штурм, который гарнизон крепости едва-едва затащит, после чего решит валить домой с ценными трофеями. Захар же хотел дополнительно увеличить шансы и сделать нахождение крепости в воздухе невозможным. Выстрел был произведен 250-килограммовым стержнем из металлокомпозита. Предельная скорость – 10 км в секунду. Захар заявил, что по кинетической энергии это примерно эквивалентно бомбе ФАП 5000 НГ. Естественно, характер повреждений будет совершенно иным, почти вся энергия уйдет на проникающий эффект. Целился Захар в самый край диска, чтобы не вызвать уничтожение летающей крепости, а сам взрыв он залегендировал активностью клонов, которые начали стаскивать в область поражения грозно выглядящие ящики. Шли секунды, расстояния тут не шуточные, поэтому даже такому быстрому снаряду требовалось время, чтобы добраться до цели. Попадание произошло без переходов и тревожной музыки. Просто ничего не происходило, а затем западная часть летающего острова исчезла в неярком взрыве, поднявшем в разреженный воздух грандиозное облако пыли. Летающая крепость, лишившаяся солидного куска породы, сразу же дала легкий крен. Положение критическое, падать в океан, не вариант, надо спасать добытое. Сигнал подан, осталось только ждать, произнес Захар. Ждем. Клонов штурмовиков добили, после чего из крепости высыпали воинственно орущие минотавры, стреляющие в небо и размахивающие мушкетами. Радуются победе, как я понимаю. Любопытно, что они вынуждены были перейти на мушкеты нового типа. Черный порох в стратосфере загорался крайне неохотно, горел хреново и выдавал мало взрывной мощности. Теперь у них есть капсюли, а также новые пули, представляющие собой унитарное нечто, содержащее внутри метательный заряд. Причем гильз у этих патронов нет, метательный заряд прорывает фольгу в донце пули и толкает пулю на манер твердотопливного ракетного двигателя. Как мы уже установили, магически усиленный порох внутри окружает очень тонкую капсулу из медной фольги, содержащую чистый кислород, разрушающуюся при детонации пороха. Необычное решение, но рабочее. Никто не говорил, что они должны следовать нашему пути. Наконец, спустя десяток минут томительного ожидания, комендант принял решение. Гарнизон крепости начал стягиваться к крепости и занимать штатные позиции. Кто-то из минотавров хватал трупы клонов штурмовиков, а кто-то пытался затащить стратолеты подальше от края. Они весят по 12 тонн, поэтому я могу пожелать им удачи. «Все, началось», — произнес Захар. Гарнизон покинул открытую местность и исчез в замке. По курсу летающей крепости открылся огромный портал, в который эта крепость вплыла, медленно и величественно. «Поздравляю», — улыбнулся я. «Еще рано», — покачал Захар головой своего амбалоида. Он поправил воротник рубашки и галстук, после чего взял со стола перед собой портсигар и вытащил из него сигару. «Какой смысл тебе это делать?» — спросил я. «Часть образа», — ответил на это Захар, откусивший кончик сигары гильотиной. «Я фиксирую реакцию окружающих и уточняю алгоритмы. Это тоже ценный опыт». Раскурив сигару специальной спичкой, он начал выпускать колечки дыма и делать вид, что наслаждается хорошей сигарой. «Ай, давай тоже попробую», — взял я со стола портсигар. «Разрешаешь? Угощайся», — кивнул мне Захар. «Зубами откусываю кончик сигары. Чай, не барин, после чего раскуриваю ее. Начинаю курить ее в затяг, потому что мне похуй. Горло дерет, легкие жжет, но чувствую, что можно привыкнуть. Был у нас препод по патологической физиологии, Борис Иванович, очень сильно уважал сигары. Все знали, что хорошие сигары, ненавязчиво подаренные ему в урочный час, совпадающий с моментом, когда у него кончаются запасы, практически гарантировал, что он не будет тебя сильно валить. Запасы у него кончались, конечно же, аккурат к сессии. Вот он умер от рака легких, непонятно, как не диагностировали вовремя, но из легких пошли метастазы сразу в 8 локаций, одна из которых оказалась головным мозгом. Он за помощью-то обратился из-за необъяснимых головных болей. Светя другим, сгораю сам, подумал я. Такие вот мы люди, медики, сапожники без сапог, вебкамщицы без онлифанса. Но мне рак не грозит. Я сам какой хочешь рак метастазирую и уработаю до тихого угасания на больничной койке в окружении близких. А как мы поймем, что все получилось? Поинтересовался я. Обязательно поймем, широко заулыбался Захар. 22 июля 2030 года, планета Киач, над морем. Удостоверьтесь, что ни один из вторженцев не пережил боя, приказал комендант Шащаеслау. Слушаюсь, стукнул себя по шлему скафандра командир замковой гвардии Ауркмионнан. Минотавр развернулся и спешно пошел к уцелевшим гвардейцам, они погибли почти всем составом, в живых остались только члены отряда личной охраны коменданта. К чести Аурга, он был в самых передних рядах защитников воздушного замка и не прятался от смертоносного огня. Прошли по самому краю, подумал комендант, тряхнув мандибулами. Еще бы чуть-чуть и пришлось бы вышибать себе гангли рунной формулой, но зато это победа, блистательная и многообещающая победа. Оружие, что они получили трофеями, поможет его народу возвыситься в протекторате. Почти все, разумеется, придется отдать владычествующим котам, но они не могут проследить за всем оружием. Штурмовые винтовки уже не являются секретом для ученых протектората, принципы их работы предельно понятны, но для освоения производства чего-то подобного потребуются годы. Гораздо проще разработать что-то свое, как это получилось сделать с мушкетами. Магия делает вещи лучше, а то, что технологии, вкупе с магией, позволяют создавать нечто невероятное и смертоносное, понял даже самый тупой минотавр в протекторате. И сейчас Шащаеслау привез в свой родной мир новые образцы оружия и новую броню, которая даст ученым очень много пищи для размышлений. Но главное, это летательные аппараты. Лич долго не мог достать их на такой большой высоте, но, в конце концов, разработал новые летательные аппараты. Они мало походили на тех грозных бронзовых птиц, что громили воздушные замки в самый первый день, могли гораздо меньше, их, по существу, хватило только на доставку штурмовиков, но они взлетели на такую большую высоту, это главное. По мнению коменданта, все это время старательно запоминавшего ход штурма, недалек тот день, когда летательные аппараты Лича станут еще мощнее. Возможно, они сами толкнули его на разработку машин, которые будут вольготно чувствовать себя и на больших высотах. Несомненно, он, рано или поздно, доберется и до космоса, пришла ему в голову мысль. Космос – это тайная мечта Шащаеслау. В космосе комендант воздушного замка видел будущее для его вида. Эта ненужная война лишь отдаляла их от тайн космического пространства, давая взамен крохи технологий, которые нужно еще умудриться как-то выковырить из вражеской техники. Сейчас на Киаче проводятся робкие попытки поднимать воздушные замки на максимальную высоту, ставить постоянные обсерватории, позволяющие заглянуть в глубины космоса, но мощи магии Земли не хватает, чтобы преодолеть существующие пределы. Комендант хотел быть там, среди исследователей и покорителей космоса, но совет матки определил его в военную касту, поэтому он вынужден был тратить всю эту прорву времени на то, чтобы сиднем сидеть в замке и в телескоп пытаться разглядеть, что творится на поверхности планеты. «Теперь мне позволит делать то, что я хочу», — подумал он. «Это ведь его идея — поднять воздушные замки на максимальную высоту». Он заметил, что летательные аппараты Лича никогда не атакуют с большой высоты, они всегда заходят снизу, чтобы затем резко подняться и спикировать со своим смертоносным грузом. Это навело его на мысль, что они просто не могут подниматься на большую высоту, и это легко объяснить. Они тяжелее воздуха, мощь их движителей ограничивает их практический потолок, поэтому на высоту свыше 25 километров они подняться просто не могут. И его предположение подтвердилось. Совет матки очень доволен им, а после сегодняшнего боя мнение совета о нем достигнет небывалых высот, они любят успешных. Нужно пользоваться, пока это мнение не испортилось, подумал комендант и пошел в тронный зал. Повреждения воздушного замка незначительны, он понял это в момент подрыва неизвестной взрывчатки, но использовал этот инцидент в качестве предлога для срочной эвакуации. Возможны проблемы с протекторатом, который не хочет уменьшать количество воздушных замков над миром архидревних, но предлог веский, а еще ведь есть множество трофеев, поступок коменданта простителен. «Все людишки мертвы», — сообщил командир замковой гвардии, обнаружившийся в тронном зале. Тронным залом это место называется лишь условно. В качестве трона здесь служит пульт управления замком, а роль свиты тут играют навигаторы и штурманы, помогающие коменданту вести замок оптимальными маршрутами и управлять полетом. «Хорошо», — кивнул комендант, севший за пульт. «Идем в небесную верфь Ташалашки. Но сначала корректировка». Он поместил все четыре руки на пульт и начал процедуру выравнивания воздушного замка. Заработала слаженная команда, начавшая непростой процесс с изменения векторов вспомогательных движителей. Основную работу, конечно же, делал комендант, лично формулирующий изменения схемы распределения мощности, но он – мозг, а команда – руки. В течение часа они устраняли последствия потери части массы в южной части замка, а уже после этого воздушный замок медленно поплыл в направлении столичной небесной верфи. Возможно, Лич думает, что нанес замку непоправимый ущерб, но на самом деле он просто взорвал камень. Маги Земли быстро нарастят нужную массу и воздушный замок продолжит бороздить небеса, как и прежде. «Маршрут проложен», — сообщил старший навигатор, Гувуркш. «Время до прибытия — 3 ампулы. Старая небесная традиция — измерять время по песочным ампулам. Все изменилось, когда в протекторате появились первые часы, принесенные владыкой света, Савалом Достопочтенным. Этот код имел доступ к Земле, находящийся под печатью трибунала, причем в те времена, когда эта планета еще была жива. Маленькие шалости частного кота – это ерунда, если смотреть с точки зрения трибунала, но когда на уже мертвую землю повадились проникать целые экспедиции, трибунал дал знак, что так делать нельзя. Поэтому все, что имеет протекторат, это то, что сумел принести с собой Савал Достопочтенный, а принес он многое. Те же часы есть, конечно, магические способы точного определения времени, но они сложны и доступны не каждому, а Савал наладил производство механических часов, которые пусть и дороги, но несравнимо дешевле магических методов. Впрочем, главное преимущество механических часов – они идут всегда и не требуют каких-то сложных ритуалов для работы. Комендант вытащил из кармана своей просторной мантии часы и начал заполнять замковый журнал. 3 склянки спустя комендант увидел в окне очертания небесной гавани. «Почти дома», — подумал он с удовлетворением. На связь вышел диспетчер, уже знающий о приближении мудрости Нившкла по донесениям наблюдателей. Они обменялись вербальными кодами, после чего воздушному замку было разрешено занять пристань 9, из которой в этот момент выходил преследователь солнца, сельскохозяйственный замок, выращивающий сахарные личинки. «Старшему составу», — заговорил комендант в магический усилитель голоса. «Сегодня идем в бирюзовый закат, нектар и мясные личинки за мой счет. Иногда нужно давать подчиненным разрядку. Тяжелый поход закончен, они вернулись победителями, поэтому заслужили много выпивки и много еды. Швартовка была закончена и замок был взят в захваты, позволяющие отключить вспомогательные движители. На территорию замка поднялся технический персонал небесной верфи, а также охранная команда. Протокол об охранной команде введен с самого верха, из высоких палат протектората, сомнительное средство контроля утечек иномирных технологий. Они и не подозревают, что по пути сюда от замка отшвартовалась неучтенная спасательная шлюпка, на которой ушел один летательный аппарат, а также несколько десятков тел солдат противника и столько же единиц вооружения. Комендант ворвался в тронный зал настоящий кот. Таких значимых разумных точно не ожидаешь увидеть в такой обстановке, поэтому Шащаясрлау позволил себе удивиться. «Я здесь», — произнес комендант. «Как ты объяснишь спасательную капсулу, покинувшую замок 1 час 17 минут назад?» — возмущенно прорычал кот. «Для начала, назовитесь», — потребовал Шащаясрлау. «Да что ты о себе возомнила, насекомое?» — заревел кот. «Ты знаешь, что с тобой теперь будет, сучок ты членистоногий?» Такое беспардонное обращение с комендантом, в его тронном зале, в окружении высшего состава воздушного замка, требовало немедленного и жесткого ответа. Но достойно ответить комендант, увы, не успел. Яркая вспышка расплавила замок, оставив от него только оплывшие, словно свечной воск, останки стен. Сокрушительной мощи взрыв полностью уничтожил минимум половину небесной верфи, после чего она накренилась и начала обманчиво медленное падение на столичный город Тышалашку. Глава 26. Реальная политика. 22 июля 2030 года. Праведная республика. Г. Душанбе. Уже должно было сработать, да, поинтересовался я. Дай им время, усмехнулся Захар. Им потребуется некоторое время, чтобы осознать и осмыслить происходящее. Думаю, это займет у них 48 часов. Им нужно осознать, что происходит, и какую реакцию ты прогнозируешь, спросил я. Полагаю, их скоропалительным решением могла бы стать спешная эвакуация летающих крепостей, произнес Захар. Но, думаю, они не настолько тупые. Более вероятно, что они оставят их в этом мире, но резко сократят межмировое сообщение, чтобы не допустить повторения этой катастрофы. А бомба точно сработала, задал я следующий вопрос. 10 степеней отказоустойчивости. Захар вытащил сигару и с наслаждением ее понюхал. Нет такого сценария, в котором она не срабатывает.